193. Также несоизмеримы обычные сопоставления земного и тонкого мира, когда люди говорят о сроках, предлагая тонкому миру составить предвидение по земному измерению. Ведь меры земные не существуют в высших мирах. Конечно, существуют сроки космические, установленные астрологически, но будущее тонкого мира невыражаемо мерами земными, так же и в прочих сопоставлениях. Потому сближение миров требует утончения и гибкости сознания. Именно в книге «Сердце» нужно напоминать о тонком мире. Законы тонкого мира прежде всего будут восприняты сердцем.